Птиц было много, и все больше куликов. Они бежали перед нами по берегам, взмахивая белыми хвостами, взлетали с криком. «Кулики взлетают», — радостно сообщал капитан, и добавить к этому сообщению больше ничего не мог. Развеселила нас Кондратка речка, отвлекла от гримочной нашей судьбы. «Кулики взлетают! Кулики!» — вскрикивал капитан. «Это не голова летающая, а кулики!» «Летающая голова куликам не помеха», — заметил я. «Пускай летают и те, и другие». «Чепуха это!» — сказал капитан. «Пускай кулики летают, а голова человеческая на плечах сидит». В душе-то своей я был согласен с капитаном. Я всегда восхищался полетом куликов. На первый взгляд, вроде и нет у них особого полета, а только взлет с пробежкой по песочку и крик «Кулик!». Но есть он, есть полет, который быстро уходит из глаз и еще быстрее из памяти. И с этим бессмертным полетом нечего рядом болтаться человеческой голове. «И вообще я не верю, что у деда голова летает», — сказал неожиданно капитан. «Погоди. Но мы ведь сами только что видели, летала еще и чесночку просила». «Обман это», — сказал капитан. «Чикнул в пупок, и голова полетела. Чушь! Голова наша и с телом-то вместе летать не может. Это хорошо. Даже замечательно. Чего ж в этом хорошего? Телу человеческому летать не нужно», — твердо сказал капитан. «Самое лучшее в человеке — это голова. А тело — чепуха, подпорка и ящик для питания головы. Взять, к примеру, живот. Это ведь ужас! Нет, я вовсе не хочу, чтобы мой живот летал. А вот голова хорошо бы. Да не дал Бог». «А что это ты к животу привязался?» — сказал я. «Чего он тебе сделал? Пускай он полетает немного». «Терпеть не могу живот», — раздраженно отвечал капитан. «Тут уж матушка природа не расстаралась. Все так здорово придумала в человеке. И вдруг живот». «Успокойся», — сказал я, — «вряд ли есть на свете летающие животы». Но капитан не мог успокоиться. Он ругал живот на все корки и совершенно захаял это создание матушки природы. Природа же матушка легкую волною несла нашу лодку мимо древних елок и сосен. Среди березняков и перелесков, как будто намекая капитану, что ею создано и кое-что получше живота. Лес, что тянулся по левому берегу, кончился. Вместе с Кондраткой вылетел одуванчик в поле, на простор. И мы увидели деревню Короиху. На холмах, рассеченных заборами, лежала деревня Короиха. Низкие серые дома ползли вверх по склонам, а вниз к речке скатывались с холмов баньки. Никаких коров не было, но в деревне, в линии холмов, было и вправду что-то коровье. Разыскав по огородам Кузин дом, мы постучались в окно. Тут же стекла распахнулись. На улицу высунулась женщина с пунцовыми щеками в белом платке, как видно, кума. «Не здесь ли Кузьма живет?» — спросил я. «Аверьянов кум, мы ему от деда Авери поклон принесли». Недоверчиво осмотрев нас, женщина захлопнула окно и спряталась в доме. Никаких признаков жизни из окна более не являлось. Подождав пару минут, я снова стукнул в стекло. Пунцовая кума быстро высунулась наружу. «Дома? Хозяин-то?» «Дома?» «Пускай на улицу выйдет». Кума задумалась и, сомневаясь, покачала головой. «На улицу он выйти не может». «Что такое с ним? Не заболел ли?» «Да вроде нет», — ответила кума, призадумавшись. «Ну, пускай в окно выглянет». «Ну уж нет», — сказала кума. «Это никак нельзя. Да вы заходите в дом». Слегка растерянные мы с капитаном поднялись в сени, скинули сапоги и вошли в избу. Из открытой двери вкусно пахнуло рыбными пирогами, топленым молоком. В огромной семиоконной комнате стоял вдоль окон стол, у которого и сидела пунцовая кума. Кума Кузи видно не было. Отчего-то робея мы с капитаном прошли в носках по чистым половичкам, присели у стола. «Где же кум-то, Аверьянов, Кузя?» — спросил я. «Кузя-то?» — переспросил кума. «Здесь Кузя». «А где он?» «Что-то его не видать». «Да он на печке спрятался», — ответила кума. Не успели мы с капитаном удивиться, как с печки раздался решительный голос. «Помалкивай!» Кума прикрыла рот платком, а я обернулся к печке. Лежанка была задернута занавеской, за которой кто-то шевелился. «Дядь Кузя», — сказал я, — «вы там?» «Тут-то я на печке», — послышался в ответ кумов голос. «Спускайтесь сюда», — пригласил я. «Мы поклон вам привезли». «Это Верий, что ли?» «От него. Слезайте, познакомимся». «Зачем же буду слезать?» — сказал кум. «Я ведь спрятался». Мы с капитаном окончательно оробели. «Ну, мы тогда пойдем», — сказал капитан. «Куда это?» — крикнул с печки кум. «Свар горячий, садитесь чай пить». «Как же мы будем чай пить, если хозяин прячется?» «Да пускай прячется», — встрял кума. «Эк, невидаль!» «Помалкивай!» — немедленно крикнул кум. «Неси молоко, рыбник ставь! Только и знает языком болтать». Кума метнулась в сени, притащила горшок молока, вытащила из печки рыбник, который был похож на перевернутый кверху дном коричневый таз. В пироге что-то тихо и яростно клокотало. Из-под ржаной корки, из трещинок в пропеченном тесте струился лучной и рыбный пар. Так и хотелось отодрать корку, глянуть, кто там таится под ней. «Самовар, баранки!» — крикнул кум, и баранки с самоваром явились на стол. Самовар завывал и гнусавил носом, булькал рыбник, тихо шептало что-то пенка парного молока, все двигалось и жило на столе. Даже баранки чуть шевелились, легонько подталкивая друг друга маковыми боками. Скромно положив руки на колени, недвижно сидели мы, не понимая, можно ли пить чай, если хозяин прячется. Капитан пришел постепенно к выводу, что это невозможно. «Мы вам, наверное, помешали», — сказал он, вставая. «Зайдем в другой раз». «Куда это?» — крикнул кум с печки. «Пейте чай, рыбник ешьте». «Нет, нет, мы не можем», — мотал головой капитан. «Не можем, когда хозяин прячется». «Да пускай прячется», — не выдержал я и протянул руку к пирогу. «Попробуем рыбника». Капитан хлопнул меня по руке и сказал: «Пошли». Пришлось встать. Ну, а тут уж кума ухватил меня за локоть и стал уговаривать. «Нет, нет», — твердил капитан, — «дядя Кузя, очевидно, нас напугался, мы пойдем». «Я не напугался, я просто так спрятался». «А для чего?» «Сказать, что ли?» — задумался на печке кум. «Давай я скажу», — не утерпела кума. «Помалкивай! Ну дай же сказать так!» — крикнул кума. «Очень ж хочется!» С минуту они торговались, кому сказать. Наконец кума переборола мужа, наклонилась к самовару и сказала тревожным шепотом: «Его оса укусила». Глава 20, где кум Кузя чай пил. Капитан измученно вздохнул и сел на место, пытаясь понять, что, собственно, было сказано. «Оса?» — переспросил он. «Большая оса?» Слово «большая» он раздул так сильно, как будто подозревал осу величиной стеленка. «Большая, батюшка», — ответила кума, снижая все-таки размер осы до барана. «А куда же она его укусила?» — осторожно спросил капитан. «В щеку», — шепнула кума. «Чего же он прячется-то?» «Помалкивай!» — грянул из печки, но кума не могла удержаться и быстро прокричала. Всю рожу разворотила, неловко людям показаться, он и спрятался. Кум грозно елозил на печке, чуть не рычал, возмущенный болтовней супруги. «Дядь Кузя», — сказал капитан, — «что за ерунда? Что, мы укушенных, что ли, не видали? Слезайте с печки». «Не могу», — ответил Кузя, — «стесняюсь». Кончать стесняться, подумаешь, ерунда. Никак не могу, ответил кум. Уж очень сильно стесняюсь. Вот он какой у нас человек. С некоторым восхищением сказала кума. Другие с такой рожей вылезли бы на улицу людей пугать, а Кузьма Макарыч не может. Прекратить болтовню, рявкнул кум. Кузьма Макарыч, сказал я, слезайте, пожалуйста, сидим вместе, чайку попьем. Вы пейте, а я тут буду лежать. Ну нет, сказал капитан, если не слезете, уйдем. Капитан встал и снова кума ухватила его за рубаху, а другой рукой придавил меня к столу. «Уйдем, и все!» — вскрикивал, врываясь капитан. «Стойте!» — крикнул кум. «Я слезу!» Кума отпустила нас, и капитан, взволнованный победой, плюхнулся за стол. Кум слезать, однако, не торопился, и волей-неволей завороженно глядели мы, когда же, черт возьми, откроется занавеска. Наконец дрогнул голубенький ситец. И появилась кумова голова, которая оказалась в зимней солдатской шапке, шнурками завязанной на подбородке. Под шапкой накручена была розовая тряпка, из которой, как булыжник, выпирала в бок укушенная щека. Стараясь не смотреть на щеку, мы пожали куму руку, кума нацедила всем чаю. Мы обрадовались было, что Кузя с нами, но быстро поняли, что радость преждевременная. Рот кумов был намертво замотан тряпкой, так что чаепитие не могло состояться. Тут все стали уговаривать куму, чтобы он ослабил узел. После долгих запирательств и мотания головой Кузя ослабил путы, выпустил из тряпки свежие рыжие усы и глотнул чаю. Все облегченно вздохнули. «Вы рыбник-то любите есть?» — спросил кум, поворачиваясь к нам неукушенной щекой. «Любим!» — радостно отзвались мы с капитаном. «А чай пить?» «Очень любим!» — ответил капитан. «Мы из Москвы, а там все чай пить любят». «Я в Москве бывал!» — похвастался кум. «Чай в Москве пивал!» Я пододвинул к себе рыбник. Ласково отодрал его верхнюю корку. Пар лучной и рыбный, который прежде чуть пробивался сквозь крышку, теперь хлынул в комнату. Огромный карась с головой и хвостом лежал под коркою, абсолютно запеченный. Отломив от крышки кусок, я ухватился за карасевую голову. Капитан взъерошил бороду и вцепился в карася с другой стороны. Широко открывшие глаза, глядели кум и кума, как мы взламываем рыбью голову, как сыплются на стол обсосанные бронзовые щеки, хрустальные втулочки, винтики, костяные трапеции, из которых построена карасевая голова. «А вы в Вологде пивали чай?» — спросил кум. «А как же, — мычал капитан, — пивали, а в Архангельском пивали». «И я тоже! — крикнул кум и весело ударил ладонью об стол. — Значит, мы теперь как родные. А я вот интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?» «Нет, не пивали, — признался капитан. Кум засмеялся потихоньку. — А я и в Харькове пивал, — радостно сообщил. — Да вы не поверите, если скажу, где еще чай пивал». «Где же?» «В Хабаровске, вот где. Уж там мало кто чай пивал». «Это редким человеком надо быть, чтобы в Хабаровске чай пивать», — сказал капитан подхалимским голосом. «Вот я и есть такой человек», — счастливо засмеялся кум. «Кузьма Макарыч, — сказал я, — вы с папашкой случаем не пивали чай?» «Что-то, батюшка, какой чай с папашкой? Что ты говоришь?» Кум, казалось, мне немного напугался, и кума, прикрывший рот кончиком платка, выглянула в окно. Мой неловкий вопрос заглушил беседу, и некоторое время все молча пили чай. «Извиняюсь, Кузьма Макарыч, — сказал капитан, — а вы знаете про папашку? Что-то, батюшка, и слушать не хочу. На кой он мне? Странно, сказал капитан. Живете рядом с Иристым озером, а папашку не знаете. Вы что ж, на озеро не ходите? Ходить-то ходим, стеснительно ответил кум. Да к воде не подходим. Глава 21. Илистое озеро. Одуванчик наш спокойно и быстро плыл по Кондратке. И снова по берегам взлетали кулики. Выдры или андатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце. Переночевав у кума на сеновале, с восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах Илистого озера. А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по ночному еще темные воды, и елки остроголовые. Все это смешивалось перед нами и вокруг нас. И лежало слоями, и не понять, в каком слою был одуванчик. То уходил он с поверхности реки в туманные струи, и то плыл прямо по еловым верхушкам. И долго так плыли мы. И если пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов. Никаких примет, кроме елок, тумана да солнца, выходящего к нам то справа, то слева. Наконец туман немного развеялся, речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова сузилась. И тут открылось Илистое озеро. Оно лежало среди лесов, и с одного его берега возвышался голый холм, а на другом желтело маховое болото, заросшее мелким сосняком. Посреди озера поднимался из воды маленький, длиною в 5 шагов, островок. Он зарос травою, среди которой виднелись и белые цветы, и издали показалось, что это таволга. «Подплывем к острову?» — спросил капитан. «Или туда, на берег?» «Давай к острову», — сказал я, — «на берег потом». Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили веслами, и в тот же миг лодка ткнулась с носом во что-то твердое. Послышался странный звук, который я бы назвал чпок. И сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и черный острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода. Будто подброшенный вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом, в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в черную воду. Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев. Вцепившись рукой в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным. «Это сучок!» — бормотал он, отплевываясь. «Держи воду, держи, сейчас я выдерну сучок!» Я и так изо всех сил держал воду, но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев. «Там в рюкзаке пластырь!» — кричал капитан. «Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь!» Одной рукой сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил. «Пластырь! Скорее, пластырь!» — булькал и хрипел капитан. Он нажимал снизу дырку ладонью. Пластырь нашелся, наконец, но пластины его слиплись между собой, и пока я отдирал их, вода все прибывала. Отодрав одну пластину, я отдал ее капитану, и он как-то подвел ее к дырке, налепил. Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепился плохо, но все-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась. За какие-то 2 минуты в одуванчик набралось столько воды, что я уже промок до пояса. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться. «Давай к берегу!» — кричал капитан, плавая вокруг лодки. Пристроившись к корме, он сильно толкнул одуванчик к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок. Берег приближался, а воды в лодке не убавлялось. Она сочилась сквозь криво налепленный пластырь. Коряга, на которую мы напоролись, плыла отчего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой. Только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в ее старом теле. Нос лодки ткнулся, наконец, в прибрежную траву. Капитан-фотограф выволокся из воды, и мы сразу подхватили одуванчик на руки, потащили его подальше от озера на холм. На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном. «Где спички?» — бормотал капитан, стаскивая себе мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог. «Спички, конечно, намокли, промокло все, что могло промокнуть». Только фотоаппарат, который капитан таскал с собою, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок. Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костер в конце концов запылал. На веслах, воткнутых в землю, развесили мы мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в 5 копеек, и залепить ее было нетрудно. «Это все папашкины штучки», — сказал капитан. «Это он подсунул корягу. Не хотел, чтобы мы на остров вылезали. Он на этом острове сам на солнышке греется». «Ладно тебе», — сказал я, — «помалкивай. Пошли с дровами». В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль по опушке, и трудно было удержаться, не сорвать гриба. Вместе с дровами натаскали мы грибов, и капитан затеял сварить грибную похлебку. Пока сушились вещи, пока варилась похлебка, я взял удочку и спустился вниз к озеру, к воде. У подножия холма в заливе я увидел 2 плота. Они стояли рядышком под черемухой. Один плот был старый и гнилой, а другой на вид совсем новый, крепкий. Бревна, составляющие его, скреплены были железными скобами. Ни весла, ни шеста я не нашел. Срубил сухую березку, забрался на плот. Я решил доплыть до островка и половить там. Березой я попробовал упереться в дно, чтобы оттолкнуть плот, но дна не достал. Тогда взмахнул березой, как веслом, и загребая то с одного борта, то с другого, медленно поплыл к острову. Неожиданно начался ветер. Он дул мне навстречу, и скоро я понял, что стою на месте. Бросил грести, и ветер отогнал меня к берегу. «Ну и ладно», — сказал капитан, — «там, на острове, папашка тебя живо схапает. Лови с плота». Я закинул удочку и очень долго глядел на поплавок, который, чуть покачиваясь, стоял в воде. Рыба не брала. Перебросив удочку, я случайно зацепился крючком за соседний плот. Дергая лесу, я старался отцепить крючок, но ничего не получалось. Примерившись, я прыгнул на середину 2-го плота. Ни минуты не раздумывая, плот затонул, и я с головой ушел в воду. Редкость колючей, холодной и душной показалась мне вода илистого озера. Прежде чем вынырнуть, я на миг приоткрыл в воде глаза и увидел под светлой поверхностью озера темный провал, идущий на дно. Из провала подымалось ржавое облако ила, в котором поблескивали зеленые угольки. «Я уж думал, все, тебе конец!» — взволнованно кричал капитан, подбегая к берегу. «Папашка за ногу сдернул. Бросай рыбалку, пойдем лучше похлебки похлебаем». Похлебка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягкие, как масло. «Как думаешь, — сказал капитан, — вправду здесь папашка живет? Что ж такого? Есть же в Англии озеро Лох-Несс, в нем, говорят, живет чудовище. Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету. Кто знает, интересно было бы сфотографировать папашку». «Действительно, — сказал я, — а в чем, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал, даже камеру не достал?» А нечего было? Чего нечего? Фотографировать. Вот крас. А Багровое озеро. А Макарка, а кум Кузя с щекой. А летающая голова. Ну, летающую голову можно было бы щелкнуть, да ведь никто бы не поверил, что кадры подлинные. Сказали бы монтаж, иди потом доказывай. А на Багровом снимать было нечего. Трава да вода. Не кувшинки щелкать для девушек. А кум Кузя? Да, кому он нужен со своей щекой? Он бы сниматься не стал такой стеснительный. Странно у тебя получается. Везешь с собой камеру, а даже не щелкнешь. Будет кадр, щелкну. А пока кадра нет, чего зря щелкать? Когда же будет этот кадр? Не знаю, но когда-нибудь будет. Его можешь ждать хоть всю жизнь. Капитан меня озадачил. На мой-то взгляд, нас окружали десятки, даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я мог бы нащелкать целую пленку. И лес за озером, и остров, и наш костер, над которым болтались носки на каких-то невероятно корявых палках. И носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и невиданными никем в мире. И вообще-то, сказал капитан, вообще-то, зачем фотографировать? Я хоть фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир, так фотографируй его глазами, щелкай ими, хлопай вовсю. Снимай кадры, отпечатывай в душе на всю жизнь. Не знаю, сказал я. По-моему, это какая-то чушь. Фотограф, который не фотографирует. Ну, а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра. Вот еще, сказал капитан. Чего тебя снимать? Неохота. Ну, а папашку? Папашку можешь снять для меня? Папашку? Ну, что ж, может, это и взаправду будет тот кадр один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать папашку. Ведь не все же можно снимать, что снимается. Ну ладно, на этот раз рискнул. Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унес все это. Я пошел к берегу посмотреть, что он делает. Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалеку на трех алюминиевых ногах. На березке висел черный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки. «Тут расчет простой», — пояснил капитан. Папашка вынырнет и схватит сало, дернет за леску, и тут аппаратура сработает. А если папашка утащит под воду аппарат, а топор на что? В землю, неподалеку от камня, капитан врыл топор острием вверх. Леска лежала на лезвии топора, и при сильном натяжении, по расчету фотографа, топор должен был ее разрезать. Приблизился вечер, стемнело. С того берега из болот потянулся холодный туман. Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнется среди лесов илистое озеро. Глава 22. Папашкина ночь. И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался. Костер угас, и мы разгребли угли, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего черного шара, заброшенного с земли на другую планету. «А мне кажется, мы у папашки в брюхе», — шептал капитан. С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах. Только очень далеко у деревни Коровихи скрипел однообразно дергач. В жаркой темноте отяжелела голова. Я преклонил ее к плечу капитана. И капитан прикорнул. И мирно уснули мы на берегу илистого озера, рядом с многоглавым папашкой. Странные далекие сны пришли ко мне. Мне приснилась скульптурная группа «Люди в шляпах», «Орлов» и «Граммофон», девушка Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго. Пробудился я часа через 3-4. Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто ручеек потек с холма. К бульканью добавились вздохи и шипения. «Пар спускает», — шепнул капитан, просыпаясь. «Чего?» «Папашка пар спускает». Высунул хобот из воды и дышит. «Слышишь?» Бульканье затихло, и теперь с озера не доносилось ни звука. И все-таки я слышал что-то, что не понимал. «Он на берег вышел», — шепнул капитан. «Сейчас на холм полезет». Приподнявшись на локти, я вслушивался. Верно, чудилось. Шаркают босые огромные ноги по мокрой траве. И мерещилось, оживает озеро. Шевелится, дрожит. И холм поворачивается медленно, круче наклоняется к озеру, чтобы сбросить нас в воду. «Сюда идет», — тревожно шептал капитан. «Неужели сало?» Не заметил. Сало-то белорусское, с чесноком. Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него, как за последнюю надежду. Все страшно, все зыбко, все непонятно было в окружающей нас ночи, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу. «Какой черт занес нас сюда?» — думал я. «И чего мы хотим? Только глянуть, есть ли и вправду на земле папашка. Но зачем это дурацкое сало на крючке? Вот схватит сейчас капитана, дрявкнет. Сало, подлец, на крючок насаживаешь. Хочешь поймать на кусок сала?» «Зря я с этим салом связался», — вздохнул потихоньку капитан. «Попьется крючок папашке в губу. Вот зарет-то. Пойдет крушить направо и налево». «Тише», — шепнул я. Теперь совсем неподалеку услышались шаги. Без гула земли, без топота, скользкие, летящие, по траве, по воздуху. «Ау-а!» — послышалось. «Ау-а!» «Папашка! Это папашка!» — думал я. «Неужто сожрет и сало, и нас с капитаном?» Когда мы плыли на озеро, я еще не знал, еще не понимал, есть ли и вправду на белом свете папашка. И только сейчас ночью понял, что он рядом. Что же он сделает сейчас? Протянет ли из темноты руку, чтобы схватить нас? Или ласково погладит по голове думающего о сале капитана? А может, просто глянет всевидящим оком и уйдет, не сказавши слова? Черные руки летали в темноте перед моим лицом. Искали нас с капитаном. «Ау-а! Ау-а!» Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонько, как мотылек. Душная и мрачная гора надвигалась на нас. Вот-вот навалится на грудь и на плечи. Я задохнулся, еще бы минуты, и, наверное, бы закричал, но гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повел ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал папашка. То ли прошел мимо нас, то ли пролетел над нами. «Прошел», — шепнул капитан, — «не заметил». И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер,

Мы замолчали, пытаясь хоть как-то связать воздушную ногу с утонувшим островом. Но это никак не увязывалось. И если утонувший остров был и вправду хребтом папашки, то откуда у такого чудища воздушная нога? «В конце концов, все можно объяснить», — сказал я. «Сало схватила здоровая щука или выдра, а остров утонул сам по себе». «А воздушная нога? Какая нога? Ты что, ее видел? Хватит с нас летающей головы!» «Ты ничего не понимаешь», — сказал капитан. «Все дело в том, что мы перешли границу». «Какую? Нормальную границу. Границу нормальной жизни. Я думаю, что это случилось на Багровом озере, а мы и не заметили. Как только у деда Веры оторвалась голова, я сразу понял, мы в ненормальном мире». «Да, с головой действительно черт знает что», — сказал я. «Но в остальном все в порядке, а остров сам по себе утоп, бывает». «Но нет», — сказал капитан. «Если голова летает, значит и все остальное чушь. Мы в ненормальном мире». «А Кузя как же?» «Кум Кузя-то здесь живет? Чем Кузя ненормальный?» «Кузь нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя живет кое-как. Чай пьет. Стесняется». «Прав, капитан. Прав», — думал я. «Мы в необычной волшебной стране. Ну и что ж такого? Для этого я и строил одуванчик, чтобы попасть в места необыкновенные». «Ну и что ж теперь будем делать?» — спросил я. «Дальше плыть. На Илистом озере мы побывали. Надо теперь добраться до покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, который ведет в покойное». Капитан затоптал костер, спустившись к воде, смело ступил на плот, ополоснул ведро и котелок. «Нам нечего бояться», — сказал он. «Плывем себе, никого не трогаем». Капитан был, конечно, прав. В конце концов, головы летают, острова тонут, а нам-то надо плыть дальше. Спокойно, неторопливо собрали мы вещи, уложили рюкзаки, спустили на воду одуванчик. Пробоину залепили мы крепко, надежно, течи не было. Капитан, как всегда, устроился на носу, я в корме, и вот уже плавно пошел одуванчик через илистое озеро. Спугнув черков, проплыли мы над тем местом, где затонул островок. Напряженно всматривался я в воду, и вот мне казалось, что сейчас поднимется остров, и мы окажемся на мели, на папашкином хребте. Но никто не поднимался со дна. Видно, спал. Папашка сосал капитанское сало. «Вон и протока», — указал капитан. Среди маховых низкорослых сосен бежал по болоту узкий ручеек, протока, ведущая к покойному озеру. Неторопливо вошел в нее одуванчик, несколько взмахов весла, и пропало за спиной илистое озеро вместе с папашкой, дремлющим на дне. «Интересно», — сказал капитан, — «как называется этот проток? Там у нас была Кондратка, а это что?» «Акимка, наверное», — сказал я. «Акимка», — повторил капитан, — «неплохо. Тихо текла Акимка среди маховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга, лес то подходил к воде, то отступал подальше, ни стога на лугу. Ни забора, ни срубленного дерева в лесу, никаких признаков человека не было вокруг. Чистый, нетронутый мир». «Как тихо», — сказал капитан, — «как спокойно. Знаешь что, давай договоримся, если что-нибудь произойдет там впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь». «Идет», — сказал я. И мы с капитаном пожали друг другу руки.

Керосинове все знают, что два каких-то типа по болотам лазят. Я и пошел в Коровиху. А Кузьма Макарыч сказал, что вы поплыли на Илистое. Тогда я и решил вас перехватить. И Кузьма Макарыч привел меня сюда, к Шурину своему. Это ведь дом его, Шурина, Шуры. И Орлов махнул рукой в сторону крыши за забором. Все вроде просто было. Орлов сам помогал огурцу, прочищал нам мозги, которые от чего-то отказывались прочищаться. Капитан достал еще огурец и принялся обдумывать эту простоту. По огурцу капитанскому складывалось, что всего этого быть не могло. Слишком уж просто и подозрительно. Но чего уж такого подозрительного? Вот стоит Орлов, чистый и ясный старый друг, смотрит на меня с печалью. Он явно не понимает, почему я не прыгаю от радости, не обнимаю его, не хлопаю по плечам. «Решил нас догнать», — задумчиво сказал капитан. «Ты решил нас догнать? А зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе нас догонять? Сидел бы себе в Москве». Орлов слегка нахмурился. «Я догонял не тебя», — сказал он капитану, — «а его». «Догнал ты нас обоих», — сказал капитан, решительно откусив огурца. «Так что объясни, зачем?» «Погодите, ребята», — сказал я, — «давайте присядем». «Орлов, дорогой ты мой, как я рад тебя видеть! Ведь ты мне сегодня снился! Как же ты нас догнал?» Я обнял Орлова, усадил его на травку. Сам присел рядом. «Ты понимаешь?» — объяснил я Орлову. «Мы тут в таких местах побывали. Такого понавидались, что немного устали, не обращая внимания. Ты-то на автобусе, а мы-то по болотам. Да присядь ты, капитан, сиди и успокойся. Пускай объяснит, зачем нас догонял», — жестковато повторил капитан. «Ты понимаешь, — сказал Орлов, — положил руку мне на плечо. Трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя. Вот я решил догнать. Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе. Вместе строили, вместе надо плыть, понимаешь?» «Ну, конечно, — сказал я, — конечно, понимаю». «А я не понимаю, — сказал капитан. Он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам. «Садись, — протянул я ему руку, — чего ты не понимаешь?» «Не понимаю, как он мог нас догонять? Ведь он знает, что в лодку влезает только два человека, а нас уже двое». «А ведь вправду, — вспомнил я, — в лодку влезает только два человека. Как же теперь быть?» «Вдвоем мы поплывем», — сказал Орлов и хлопнул меня по плечу. «А капитана куда девать?» «А он пускай домой едет. Автобус ходит через день. Поплавал и хватит». Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова. «Ты не обижайся, — сказал ему Орлов. — Ты меня просто на время заменил. Мне ведь тоже охота поплавать. А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоем строили. Понимаешь?» «Понимаю, — сказал капитан. — Прекрасно понимаю, что все это папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь он что придумал. Орлова нам подсунул, чтоб мы дальше плыть не могли. Да только ни черта из этого не выйдет. С лодки я не слезу». «Что ты говоришь, — сказал Орлов, — какой подошвой? Какой папашка?» «Тот самый папашка, двухголовый. А тебе, дураку, надо было в Москве думать. А то вдруг явился покататься, на лодочке ему захотелось. На автобусе катайся». «Что ты кричишь? — сказал Орлов. — Не тебе решать, кому плыть. Ты к лодке никакого отношения не имеешь. Настоящий капитан он. И Орлов указал на меня пальцем. Ему решать». Понурившись, сидел я на траве. Смотреть не хотелось ни на Орлова, ни на капитана. «Вправду, — думал я, — все это похоже на папашкины штучки. Надо же такой сюрприз. Орлов на берегах Акимки. Что ж ты молчишь, сказал Орлов, или не рад, что я появился? А помнишь, как мы лазили в подвал за бамбуком? Помню, конечно, помню. Я очень рад, что ты появился. Только настоящий капитан у нас фотограф. Он капитан, а я матрос. Ему и решать. Я уж решил, твердо сказал капитан. Мы плывем дальше, а Орлов, если хочет, может идти за нами по берегу. По этим-то болотам, сказал я, разве он пролезет? Пролезет, сказал капитан, с папашкиной помощью. Широко открыв глаза, смотрел на меня Орлов. Обняв колени, сидел он сгорбленный и жалкий, и в спине его торчал нож, саженный мною. Он-то мучился. Он-то переживал, он-то рвался догнать друга и догнал, а получилось, что он никому не нужен. В лодку его не берут, и какой-то капитан-фотограф запросто решает судьбу нашей дружбы. «И вообще ты мне не нравишься», — сказал капитан, подозрительно оглядывая Орлова. «Я тебя как-то не вижу. Странно, что ты тут появился». «Чего ж странно?» «Очень странно», — повторил капитан и остановился, потоптался на этих словах, поставил знак особенного препинания. «Очень и очень странно, что ты не расспрашиваешь про папашку. Ты раньше слыхал о нем? Или вы знакомы, а может быть, это он тебя и подослал?» «Какой такой папашка?» — сказал Орлов, ошеломляясь. «Не знаю я никакого папашку». «Это что-то вроде дракона», — пояснил я. «Двуголовый живет здесь, неподалеку, в Илистом озере». «Вы его видели?» «Чувствовали», — четко выговорил капитан. «А хребет видели? И сало он мое сожрал», — неожиданно добавил капитан укоризненным тоном. «Сало я вам привез», — сказал Орлов. «Ну, теперь не знаю, что мне делать. Это дело в том, что, короче, не знаю, как и сказать. Вместе со мной приехала это, ну, Клара Курбе».